Если в узлах кристаллической решетки находятся ионы, то эти вещества образуют ионный тип кристаллической решетки. Это соли, а также оксиды и гидроксиды типичных металлов. Это твердые, хрупкие вещества, но основное их качество – растворы и расплавы этих соединений проводят электрический ток.